Оказалось не на фронте и волнуюсь только зря. Думал я совсем никчемный и упрямый, как баран. Оказалось, не нашел в себе я ни один изъян. Ты не со мной, ты бросила меня. Ты не со мной уже почти четыре. Ты не со мной, ты бросила меня. Ты не со мной уже почти четыре. Думал, не найду я щетку, не узнаю свой шампунь. Оказалось, здесь все четко и поможет мне фэншуй. Думал я в своей одежде не найду свои носки. Оказалось, что как прежде и без них смогу пойти. Ты не со мной, ты бросила меня. Ты не со мной уже почти четыре дня. Ты не со мной, ты бросила меня. Ты не со мной уже почти четыре дня. Думал, не смогу котлете приготовить я чак-чак. Оказалось, в интернете есть и повара, и смак. Думалось, что каждый вечер пропаду от скуки я. Оказалось, есть на свете месси, пиво и друзья. Ты не со мной, ты бросила меня. Ты не со мной уже почти четыре дня. Ты не со мной, ты бросила меня. Ты не со мной уже почти четыре дня. Думал, чем стирать пеленки и как грудью покормить. Оказалось, что ребенку в детский сад пора ходить. Думал я, что и в постели будет плохо без тебя. Оказалось, еле-еле, ну и с этим справлюсь я. Ты не со мной, ты бросила меня. Ты не со мной уже почти четыре дня. Ты не со мной, ты бросила меня. Ты не со мной уже почти четыре дня. Алло, Солнышко, ты где? Да я уже пока ждала, уже объявили посадку. Ну все, я тогда выезжаю тебя встречать. Все, люблю, целую, жду не дождусь. Летишь домой, бегу встречать тебя. О боже мой, ну как соскучился же я. Летишь домой, бегу встречать тебя. О боже мой, ну как запарился же я.